Глава третья. Акт правосудия. В 1905 году Артур Конан Дойл на вопрос репортера из журнала «Мотоцикл», можем ли мы надеяться увидеть, как знаменитый сыщик и преданный Ватсон преследуют преступника, оседлав мотоциклы новейших моделей, ответил «нет». Во времена Холмса никто даже вообразить себе не мог мотоцикла. Дойл считал, что Шерлоку Холмсу и его верному другу Ватсону нет места в 20 веке. Его герои были порождением викторианской эпохи, олицетворением тех ценностей, которые постепенно разрушались после смерти королевы Виктории в 1901 году. В эпоху правления Виктории, когда Британия владела четвертью земной суши, незыблемость ценностей была одной из важнейших установок. Викторианскую эпоху называют одним из величайших периодов для изобретения обычаев и ритуалов. Пятичасовые чаепития, празднование Рождества, семейные традиции, спортивные состязания – все это и многое другое исследователи называют продуктом именно тех времен. Тогда же были заложены и основы кодекса поведения истинного англичанина, подлинного героя времени викторианской культуры – джентльмена. Викторианский джентльмен прославился благодаря своим высоким нравственным качествам, был законопослушным, прекрасным семьянином, уважал порядок, его дом — крепость, и никому не должно быть дела до того, какие бури бушуют за ее стенами. Он всеми почитаемый член общества, ратующий о благе бедняков, блюститель нравственности и гонитель порока. Джентльмен почти никогда не причиняет боли и страданий, а напротив, занят устранением препятствий, которые мешают свободному и непринужденному общению, согласовывая свои поступки с действиями и словами остальных людей. Истинный джентльмен тщательно избегает всего того, что может стать причиной столкновения во мнениях, чувствах, вызвать подозрение или сомнение, предотвращает нежелательные намеки. В любых обстоятельствах он должен был демонстрировать личное душевное мужество и самообладание, труд служения обществу, лояльность, верность и учтивость. Викторианское процветание во многом было обязано своим существованием тому, что целое столетие Англия не вела крупных войн и не подвергалась какой-либо серьезной опасности. Пользуясь безопасностью под защитой флота, англичане жили в условиях мира, которые были на деле результатом временных обстоятельств, а не являлись частью всеобщего закона природы. В целом, английское господство на океанах и вдоль берегов всего света рассматривалось англичанами как необходимость для защиты мира, доброй воли и свободы. Если бы оно было уничтожено, считали островитяне, человечество бы стало дышать более затхлым воздухом. Изобретение в 80-х годах двигателя внутреннего сгорания сделало очевидным сокращение всех расстояний. И Англия утратила выгоды своего островного положения. Господство на море стало невозможным удерживать только при помощи кораблей. К концу правления королевы англичане уже лишились части самодовольства и уверенности середины XIX века, когда Англия в области промышленной механизации опережала на целое поколение весь остальной мир. В 1848 году британцы думали, что по богатству, свободе и порядку их страна стоит впереди всех других и вызывает зависть менее счастливых стран. В течение последующих десятилетий Америка и Германия стали возвышаться как промышленные державы, соперничающие с Великобританией. с каждым годом все больше сказывалось влияние огромного количества природных ресурсов Америки и развитие естественно-научного и технического образования в Германии, предусмотренного ее дальновидным правительством. Упадок английского земледелия 70-х годов XIX века повлек за собой величайшую в истории Англии миграцию населения из деревень в города. Если в середине XIX века в городах и сельской местности британцев проживало примерно поровну, то к началу XX доля городского населения составила 80%. Исследователи эпохи викторианства признают, что одним из наиболее важных процессов периода царствования королевы Виктории следует считать процесс урбанизации, который произвел глубочайшие перемены в образе жизни, нормах поведения и мировосприятии британцев XIX века. Произошло качественное изменение британского общества. Оно превратилось в первое индустриализованное и урбанизированное общество современного типа. Эпоха викторианства – это доминирование городского образа жизни. Городское пространство, созданное волей и желанием человека, по-новому формирует саму технологию человеческого общения, его образ жизни, его ценностный мир по сравнению с патриархальной сельской культурой. Если в сельской культуре человек наследовал образ жизни, стереотипы поведения, то в городе ему приходится заново изучать и создавать новую манеру поведения, чтобы добиться успеха. Быстрым изменением образа жизни во многом способствовали и железные дороги, действующие в Англии с 1825 года. Люди могли позволить себе жить в одном городе, а работать в другом. Лондон, который стал самым большим городом мира, предлагал рабочие места представителям новых массовых профессий – инженерам, бухгалтерам, архитекторам, юристам, которые, в свою очередь, образовали рынок потребителей для новых магазинов и клиентуру новых ресторанов. Недорогие железнодорожные путешествия также сделали лондонские магазины более доступными для всех. А это означало широкое распространение городских норм единообразия и благопристойности. Тот факт, что вскоре по движению поездов начали проверять часы, отражает еще одно изменение в повседневной культуре того времени. В ее основании были положены методичный расчет и точность. Торжество динамизма вызывало тоску по социальным устоям, что привело к огромной роли традиции, несмотря на многочисленные перемены этой эпохи. Но когда царствование и столетие подошло к концу, стала неизбежной революция во всех человеческих делах. Людям хотелось все больше ясности и поддержки, все больше и больше созревала потребность в чем-то или ком-то, кто наведет в хаосе порядок или распутает петляющие следы. Вынужденные жить в несправедливом мире, полном насилия и зла, люди хотели верить в то, что благородный герой, всегда готовый прийти на помощь простым труженикам, живет где-то рядом, на Бейкер-стрит. И Шерлок Холмс стал для многих читателей живым, вполне реальным человеком. Великий сыщик, истинный джентльмен, на которого всегда можно было положиться, карал тех, кто преступает закон, и добивался правды для тех, кого закон несправедливо обвинял. Дедуктивный метод стал квинтэссенцией XIX века, боготворившего разумность и последовательность. Прошло 4 года с момента публикации первой повести о Шерлоке Холмсе «Этюд в багровых тонах» до выхода в 1891 году в журнале «Стрэнд» первого рассказа «Скандал в Богемии», с которого и началось всеобщее помешательство на приключениях сыщика и его друга. Исследователи объясняют небывалый успех совокупностью многих составляющих, в первую очередь самой формой повествования, коротким рассказом. Считается, что Конан Дойл в саге о Шерлоке Холмсе нашел наилучший способ раскрытия собственного таланта рассказчика.